А разве я способен проиграть? Не стоит забывать, что шкура белки – это всего лишь удобный способ передвижения. Если с телом что-то случится, я всегда могу сменить его. А пока, за неимением других вариантов, думаю, стоит попытаться отремонтировать свой транспорт. Для начала концентрируюсь на собственной сути. Из золотого зуба прорастает множество тоненьких корней, что уже давно стали частью нервной и мышечной системы зверя. Следовательно, я могу попытаться закрыть кровоточащие отверстия, отрастив в том месте более плотные корневые отростки. Сосредоточившись на ране, выпустил из тела деревянные щупальца и, переплетая их друг с другом, начал сшивать плоть. Однако, хоть я и остановил кровотечение, часть внутренних органов все так же была повреждена, а некоторые и вовсе разорваны. Так как воссоздать новые части тела я навряд ли смогу, мне остается лишь подлатать то, что от них осталось. И начну я, пожалуй, с пищеварительной системы. Фарс, с тобой все в порядке? Мм, я слышу голос Крестыча. Настолько сосредоточился на врачевании, что совсем не заметил его приближения. Открыв глаза, увидел обеспокоенное лицо старика. Он протягивал мне руку, будто приглашая меня взобраться на нее. Не отводя взгляда от ладони, я продолжил лежать на мокрой траве. Фыр-фыр, нет, не в порядке. Я же вижу, ты весь в крови. Раньше мне нравилась та забота, с которой Крестыч смотрел на меня, но сейчас подобное внимание только раздражает. Аж хочется нагрубить ему, дабы он поскорее отвалился своими вопросами. Фыр-фыр-фыр-фыр. Так значит, ты сражался с красной птицей. А где она сейчас? Подняв голову, старик медленно осмотрелся и вновь опустил взгляд на меня. Ясно. Так тебя злит, что она сбежала? Нет. Меня бесит, что ты такое внимание уделяешь моему проигрышу. Неужели так сложно отвернуться и сделать вид, что все в порядке? Крестыч протянул вторую руку, аккуратно обхватил меня двумя ладонями и поднял с земли. Почувствовав человеческое тепло и холод деревянного протеза, я начал ерзать, но не найдя удобного положения, я просто свернулся в клубочек. Твоя шерсть вся в крови. Не хочешь искупаться? Фыр-фыр. А пока ты будешь мыться, я приготовлю тебе десерт из сыра. Мне ведь не послышалось. Он сказал, что накормит меня очень сладким и безумно сырным десертом. Фыр-фыр. Ха-ха. Обязательно накормлю. С довольной улыбкой я опустил мордочку и уткнулся в свой хвост. Пахнет сыростью и гнилью. Да уж. Крестыч прав. Действительно пора тщательно помыться. Сейчас позавтракаем и пойдем в деревню. Чувствую нутром, что стоит поторопиться и выполнить поручение богини. Старик нес меня на согнутых руках и неспешно двигался к своему дому. Быстрее идти ему мешал острый меч, заткнутый за пояс. С каждым шагом лезвие опасно раскачивалось, намереваясь проткнуть ногу. Когда я вспоминаю, с какой легкостью железяка разрубила толстую ветку дерева и отсекла голову медведя, складывается впечатление, что старик неоправданно рискует, держа обнаженное лезвие столь близко к своим ногам. Сколько бы я ни думал об этом, никак не могу понять, зачем Хельте делать меня старостой деревни. Заноза, а ты случайно не знаешь, что задумала твоя маман? Хоть я и не услышал ответа дриады, но зато почувствовал легкую вибрацию, исходящую от деревянного протеза. Ну а про посланника что-нибудь знаешь? Или об инструкциях, которые он должен мне передать? Любопытно, что именно отвечает ему заноза. Ладно, я особо не жалуюсь. Даже наоборот, приятно наслаждаться подобными вибрациями. Ау, да, хочу каждый день засыпать под этот расслабляющий массаж. Подойдя к дому, Крестыч тут же перешагнул порог, так как входная дверь уже была открыта. Да, ну и бардак же тут. Так, во, это должно подойти. Старик подошел к одному из столов, заваленных хламом, и аккуратно переложил меня в глиняную чашку. Судя по лежащей рядом ложке, он из этой посуды обычно ест. Побудь пока тут, я сейчас налью тебе воды. Развернувшись, Крестыч подошел к другой столешнице, которая тоже была завалена разными непонятными вещами, и начал что-то искать. Странно, конечно, почему он воду ищет среди стеклянных колб, которые наполнены подозрительными жидкостями разных цветов. Хотя, если вспомнить, он ведь каждый раз поливал меня из деревянной лейки странной на вкус субстанцией. Видимо, и сейчас готовит для меня какую-то особенную ванну. Заноза, если ты так хороша в растениях, тогда ты, наверное, знаешь, где в этой округе растет зеленый щавель. Опустив глаза, старик увидел висящий на поясе меч и тут же поспешил его достать. После нагнулся и поднял с пола деревянные ножны. Легким движением он объединил две части, и тонкий меч вновь стал выглядеть как простой костыль. Крестыч продолжил передвигаться по дому, уже опираясь на костыль. Хоть после манипуляций богини опора ему уже и не была нужна, он почему-то вновь шагал на трех ногах. Видимо, так старику сподручнее или просто привычнее. Наконец он вернулся ко мне с большим флаконом зелья, откупорил крышку и начал наполнять этой жидкостью мою ванную. Вдохнув, я почувствовал приятный цветочный аромат. Фыр-фыр, это заживляющие раны зелье сделано на основе эмбара, а точнее, из корней амброзии. Когда кто-нибудь искупается или выпьет такой отвар, в его организме произойдет всплеск соматотропидов, из-за чего ускорится регенерация тканей. Ничего не понял, кроме того, что мне предстоит мыться в лекарстве. Но думаю, это к лучшему. Я так и не закончил сшивать внутренние органы, и меня уже достала эта давящая боль в боку. Развалившись поудобнее, наблюдал за стариком. Сразу же отвернувшись от меня, он начал убираться в доме. Каждые несколько шагов нагибался, поднимая с пола пучки сушеных трав и цветов. Со стороны казалось, что он мучается, напрягая этими движениями поясницу. Однако на лице старика красовалась улыбка. Когда в комнате стало более-менее чисто, он подошел к стене и снял с подвесной полки погрызенный мной шматок сыра. Но стоило ему поставить деликатес на стол, как его лицо тут же наполнилось печалью. «Фарс, прости, я тебе тут пообещал приготовить сладкий сыр, но столкнулся с проблемой. Видишь ли, я потерял свой инвентарь». Крестыч какое-то время молча разглядывал недавно приобретенную деревянную руку, после одумался и взял стул, поставил его возле тумбочки, на которой стояла моя ванная, и с виноватым лицом на него сел. «Владыка, породивший наш мир, создал множество рас. У каждого народа есть своя история становления, и я тебе сейчас поведаю о горных жителях. Расскажу о том, как Владыка наделил маленьких человечков тайным знанием, позволяющим открывать порталы в отдаленные места. Хоть и звучит данное познание, как манна небесная, но на деле все закончилось печально. Гномы умудрились разозлить Создателя своим нежеланием работать, и он наслал на них проклятие, не позволяющее им даже помыслить об отдыхе. Отныне они живут, только пока трудятся». Крестыч достал из-за пазухи небольшую блестящую монету темного цвета и начал перебирать ее пальцами. Заручившись поддержкой богини эльфов, гномы построили центральный банк под великим деревом мира. Хотя точнее будет сказать, что они выкопали в земле свой главный штаб. Но на этом бородатые малыши не остановились и воздвигли свои филиалы в каждом крупном городе. Тем самым создали единые валюты для всех рас и народов, позволяя изолированным общинам принимать у себя торговцев. Старик положил узорчатую монету на стол и указал на нее пальцем. Присмотревшись к ней, я увидел изображение. Стрелки с узорчатыми закорючками, напоминающими листья винограда. Хоть сам материал монеты поблескивал, однако в углублении их он отдавал чернотой. А еще казалось, текстура монеты движется как живая. Эту монету отчеканили гномы в своих кузнях. Ее номинал составляет 1 мегабайт. А вот эти малыши стоят по килобайту. Старик поднес к столу другую руку и разжал ладонь. На стол посыпались малюсенькие монетки. Они тоже блестели и переливались черным цветом, но располагался на них совершенно другой рисунок. Фыр-фыр, если честно, я сам не понимаю, из каких металлов сделаны эти малыши. Помню, учитель мне объясняла, что гномы специально выкупают у людей всевозможные руды, дабы создать этот кристаллический сплав для своих монет. И все это для поддержания работы порталов, магия которых требовала различных расходников. Мне кажется, или старик ушел от изначальной темы, вроде он хотел мне объяснить, почему я остался без вкусняшки. Знаю его способность болтать без остановки, и надо бы поскорее одернуть его. Фыр-фыр, фыр, ну так инвентарь, это и есть та самая магия порталов, о которой я рассказывал. Если у тебя достаточно денег, ты можешь прийти в любой филиал банка, и гномы тебе нанесут округлую татуировку на ладони. Но так получилось, что я отрубил себе именно ту руку, на которой был мой идентификатор. Теперь понятно, почему в этом доме кроме сыра я не вижу никакой еды. Хотя, мне ничего большего и не надо. Сорняк, глава 9, окольная тропа. Предвкушение и азарт переполняли героя, потому как он знал, что скоро окажется в человеческом поселении, где он сможет увидеть мирскую жизнь простых людей. Воображая себе даже самые пустые деревенские улочки и размышляя над непримечательными жителями, Он восторженно любовался окружающей обстановкой. Любая невзрачная суета контрастирует с уже давно наскучившим пейзажем колкого леса. Я развалился на плече Крестыча и с превеликим удовольствием грыз сыр, наблюдая, как старик, опираясь на свой костыль, пробирался сквозь высокую траву. Обычно в местах, где часто ступает нога человека, трава толком и не растет. Однако, как бы я ни присматривался, я не заметил даже намека на протоптанный путь. Непонятно, а как часто здесь кто-нибудь ходит? В пекло Аида все это. Я когда-нибудь сожгу весь этот бурьян. Ну вот куда он такой растет, кстати, Фарс, будь осторожен. Лишний раз не приближайся к этому растению. От этих с виду пушистых листьев ужасный зуд по всему телу. Помню, я как-то попытался уснуть в подобном месте, но через мгновение вскочил трезвый и бодрый, а после неприятно долго отмывался в холодном ручье. Опустив морду, я посмотрел на зеленые кустики, из листьев которых торчало множество длинных волосков. Красивые белоснежные бутоны приманивали своей пушистостью. Фыр-фыр, согласен, цветы действительно красивые, и если их хорошенько высушить, то лепестки будут хорошим анальгетиком. Я периодически готовлю лекарства из этой дряни для местного кожевника. Хаем, вечно забываю, как на самом деле зовут старого. Он мягкотелый слабак и совсем не обижается на придуманное детьми прозвище «Тащик». Вот и забываю. После той лекарственной ванны я не только почувствовал себя лучше, но и шерстка стала более мягкая и блестящая. Каждый раз, когда легкие порывы ветра обдувают мою мордочку, мне прям хочется замурлыкать. И вот с таким хорошим настроением я готов слушать любой несуразный бубнёж старика. Фарс, ты это, сильно не налегал бы на сыр. Мы сейчас направляемся в таверну, где я планирую заказать много разных и вкусных блюд. Ой, можешь не переживать. Под вкусняшки у меня есть отдельный желудок. Кстати, а чем это пахнет? Такой приятный душистый аромат. Фыр-фыр, ты, наверное, унюхал сарацению. Их специально посадили вокруг деревни. Хорошие средства против опасных насекомых. Вон видишь желтые чашелистики с пурпурными жилками. Найдя глазами растение, на которое указывал Крестыч, я увидел цветок необычной формы и пчелу, прилипшую к краю его кувшиновидного листа. Насекомое старательно махало крыльями, но вместо того, чтобы освободиться, оно еще больше вымазывалось в тягучей слизи. Сарацения выделяет сладкий сок, привлекающий насекомых. Они забираются внутрь кувшина, из которого им уже не суждено выбраться. Посмотри туда, видишь красные цветы, их тоже посадили деревенские жители. Старик указал на куст с длинными стебельками и красными бутонами, напоминающими наконечники стрел. Цветы калипсо, хоть они и пахнут как сладкая морковь с душистым перцем, но этот запах отпугивает крупных хищников. Учитель говорила, что оно имитирует аромат очень опасного существа. Учуяв запах, животные тут же отступают, так как инстинктивно боятся зайти на территорию могучего хищника. Интересно, и что это за опасное существо такое, которое пахнет сладкой морковью и перцем? Ну а еще, мало кто знает, что сок калипсо – мощное седативное средство. Если хорошенько сжать бутон, то можно получить масляный концентрат. Одной его капли достаточно, чтобы вырубить человека до самого утра. Да уж, Крестыч безусловно хороший рассказчик, однако мне все равно грустно. Шматок сыра, что я все это время жевал, закончился. И теперь мне остается лишь развалиться поудобнее на плече и облизывать коготки. Ну или просто попросить добавки. Фыр-фыр, фыр, ха-ха. Да, сейчас. Старик засунул руку в поясную сумку и вытащил из нее аппетитный кусочек сыра. Широко растопырив лапки, я ухватился за протянутый мне деликатес, чтобы тут же вцепиться в него зубами. Твоя прожорливость напоминает мне учителя. В рот мне зелье. Как же она любила выпить. Она могла без остановки закидываться, но все равно внимательно меня слушать. Даже несмотря на то, что из моего рта часто летели сплошные глупости. Кто она? Это таинственная учительница, по которой даже богиня тоскует. Фыр-фыр-фыр. Вместо ответа Крестыч поднял голову и посмотрел на небо. Непонятно, на что именно он так пристально смотрит. На пушистые облака или же на мерзкую плоть космического существа, что обволакивает планету. А может, он просто решил скрыть от меня блестящие от влаги глаза. Хоть я и верю, что учитель еще жива, но мне мучительно представлять, как она блуждает по темноте бездны и не может найти дорогу домой. А я вместо того, чтобы собрать отряд авантюристов и спуститься на ее поиски, остался на поверхности ухаживать за кучкой грязи, в которую ради шутки закопали чей-то зуб. Ты прости, Фарс, я тебя ни в чем не обвиняю. Просто частенько задумываюсь о том, что было бы, поступи я иначе. По морщинистым щекам потекли слезы. Старик не стал их смахивать. Я ненавижу себя за нерешительность. Жалею, что растратил всю молодость на пустое ожидание. Хоть она и обещала, но так и не пришла. Наверное, ей помешали вернуться. Сейчас, даже если бы я и решился нырнуть за ней в бездну, у меня просто не хватит сил там выжить. За годы моего ожидания подземелье расширилось и стало опаснее. Немощному старику не прожить там и недели, тем более не спуститься на самую глубину. Когда старик замолчал, я понял, что мне надо ему что-то ответить. Однако, как бы я ни старался, никак не мог решить, какие именно стоит произнести слова. И пока я прикидывал подходящую фразу, к разговору подключилась заноза. Деревянная ладонь кружила перед глазами старика и предельно плавно жестикулировала. Глядя на эти размеренные и нежные движения, я понимал, что дриада пытается успокоить старика. «А ты уверена, что она согласится мне помочь?» Заноза ответила просто. Сжатый кулак с оттопыренными мизинцем и большим пальцем. И выглядел этот жест довольно непринужденно, будто говоря: «Расслабься да не парься, бро». «Ну хорошо, договорились. После того, как разберусь с поручениями Хельты, отправлюсь в Аргус и встречусь с твоей сестрицей». Крестыч подошел к накренившемуся молодому деревцу и отодвинул в сторону пышную ветку, освобождая проход. И пока он протискивался сквозь колючие заросли, я с изумлением смотрел на хаотично разбросанные деревенские домики. Старик двигался в сторону поселения, и путь пролегал через возвышенности. И с этого ракурса не только сама деревня была видна как на ладони, но и отдаленная от нее водяная мельница, построенная на берегу реки. Голубой утренний свет играет на еще влажных от дождя крышах. И хоть все дома и похожи друг на друга, однако каждый из них сияет по-особенному. Кажется, что вся деревня искрится уютом и заботой. Вот только смущает пустота на улице. Не хватает жизнерадостных детей, бегающих по широким улочкам, и ворчливых стариков, сторожащих лавочки. Фыр-фыр, услышав мой вопрос, Крестыч потупил взгляд. Создалось впечатление, будто это он виноват в отсутствии людей. У деревенских забрали жен и дочерей. Неудивительно, что каждую ночь мужики собираются в таверне и уничтожают запасы перегонки из картофеля. Я бы и сам им компанию составлял, если бы только они пили что-нибудь, помимо аквавита и бесплавающих в стакане специй. Эха, один лишь меланик поддерживал мою любовь к настойкам на цветах и травах. Влажная от воды трава шумно скользила под ногами старика, однако устойчивая опора в виде костыля сопутствовала неспешному спуску с возвышенности, и вскоре Крестыч ступил на широкую дорогу, устланную каким-то странным песком, цвета засохшей крови. Фыр, фыр, фыр, это огненная земля, привезенная из адской пустыни. Из-за своих температурных свойств она считается хорошим алхимическим ингредиентом, но им все равно довольно часто покрывают дороги, чтобы трава не росла, а зимой снег таял. Вот только из-за этой особенности с наступлением холодов дикие животные часто ложатся спать посреди дороги. После объяснений я еще раз взглянул на грязный песок и заметил, что дорога хоть и была покрыта множеством неровностей да ям, однако я не видел ни одной грязной лужи. Неужели этот адский песок уже успел впитать всю ту воду, что дождем вылило на землю? Нет, наверное, дело в высокой температуре. Однако это тоже неверно. Вместе с испарением влаги должен возникать конфликт холодного и теплого воздуха, тем самым создавая природный туман. Наверное так, но может и. А зачем я ломаю себе голову? Проще ведь спросить. Фыр-фыр, да ты прав, обычно после дождя над огненной землей поднимается густой туман. Вот только деревня Колдец располагается на горной равнине. Здесь постоянно гуляют сильные ветра, поэтому тут отродясь тумана быть не может. Хотя помню, учитель мне рассказывала, как можно поднять облака искусственно, даже в столь проветриваемой области. Старик становился все более предсказуемым. Он еще не начал отвечать на мой вопрос, но я уже знал, что он прямо или косвенно сведет тему к учителю. Почувствовав внутренним радаром чужое присутствие, я обернулся и увидел выходящего из-за угла дома толстого мужчину с мешком на плече. Заметив Крестыча, он сильно напрягся и сразу остановился. Мужчина начал медленно пятиться назад, пытается вновь спрятаться за домом. Фыр-фыр, где кто? Крестыч начал крутить головой, ища глазами персону, которой я заинтересовался. О, Квадрар, здорово, как поживаешь? Подняв глаза, мужчина недовольно оскалил зубы. Старик, ты достал нас путать. Меня зовут Триул. Да и как ты, слепой недоумок, умудрился меня перепутать с Квадраром? Мы вообще ведь не похожи. Ау, ну чего ты сразу грубишь? Ошибся, я, с кем не бывает. Да захлопнись ты. Мне показалось, или этот странный мешок на его плече только что шелохнулся. Фокусируюсь на свертке и стараюсь ощутить пространство внутри него. Мгновение, и я понимаю, что под тканью скрывается связанный парень без сознания. Приглядевшись к лицу пацана, тут же его узнаю, по характерной ране на все лицо и деревянному глазному протезу. Фыр-фыр-фыр, переведя на меня взгляд, толстый мужчина криво усмехнулся. Старый ты пердун, зачем тебе ручная крыса? Или ты настолько уже из ума выбился, что начал подкармливать паразитов? Крестыч ничего не ответил на грубую усмешку и сосредоточился на увесистом мешке, свисающем с плеча мужчины. Чем больше он смотрел на подозрительный сверток, тем сильнее сжимал рукоять костыля. Даже сейчас, когда пугающий взгляд Крестыча нацелен не на меня, а на мерзкого мужчину, мне все равно страшно. Настолько страшно, что я не могу перестать смотреть в эти холодные глаза, переполненные желанием убить. Сорняк, глава 10. Похищенное тело. Назойливое любопытство пушистого героя помогло обнаружить похитителя детей. Дабы наказать злодея, он вынудил вмешаться своего опекуна. Вот только тот никогда не отличался благородством и тем более никогда не верил в искупление. Сегодня никто не собирается прощать прегрешения злодея. На лбу толстого человека поблескивали капли пота, а руки дрожали. Он нервничал. Было видно, как он мечтает побыстрее закончить разговор. «Ты чего на меня так вылупился? Иди куда шел?» Мужчина уже начал разворачиваться на одной ноге, но тут заметил, что Крестыч направился в его сторону. «Отвали, не подходи ко мне. Эй, ты, Триул, будь добр, опусти, пожалуйста, поклажу на землю и отойди в сторону. А ты головой тронулся или снова зельями упился? Мы, мясники, в подобных мешках пойманную дичь таскаем. Короче, старик, отвали, иди куда шел». Все продолжая ругаться, толстый мужик развернулся и широкими шагами пошел прочь. «Бесишь, можешь в нашу лавку за вяленым мясом больше не захаживать. Отныне мы с братом продавать тебе ничего не будем». Глядя на удаляющуюся спину мужика, Крестыч остановился и вместо того, чтобы последовать за похитителем, зачем-то повернул голову ко мне. «Фарс, ты уверен?» «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно, уверен. Я все это время без остановки следил за засунутым в мешок телом пацана, пытаясь понять, дышит ли тот вообще. Ты же вместо спасения ребенка стоишь тут и чешешь репу в раздумьях. Однако, хоть мне и хотелось накричать на недоверчивого старика, я решил не тратить попусту время и ответить на поставленный вопрос без лишних слов, простым кивком. «Хорошо, можешь тогда спуститься с моего плеча?» Посмотрев на протянутую мне руку, я лишь фыркнул на неуместную заботу и спрыгнул на землю. Крестыч проследил за моим удачным приземлением, после перевел взгляд на спину беглеца. «Триул, постой, мы не договорили. Отвали, урод. Я тебе уже сказал все, что хотел». Толстяк ускорил шаг, чуть ли не переходя на бег. Заметив это, Крестыч перехватил свой костыль, приготовившись достать меч из ножен, и наклонил вперед корпус. Глядя на его неустойчивую позу, мне начало казаться, что он сейчас завалится вниз. Однако вместо падения его тело неподвижно замерло. Старик закрыл глаза, глубоко выдохнул и тут же рванул вперед на удивительной скорости. В воздух поднялись клубы пыли, и я услышал металлический свист. Крестыч не только догнал мужика, но и всадил ему в спину клинок. И тот, пронзив ребра, вышел с другой стороны. «Ха-а! Что?» Толстяк откашлялся кровью и непонимающе посмотрел вниз, на торчащее из груди лезвие. «Не переживай ты так, я всего лишь пробил твое легкое. С тобой все будет хорошо. Главное, не шевелись. Ну и сам клинок не трогай, иначе кровью захлебнешься. Каха, зачем ты? Подожди ты с расспросами. Дай я сперва взгляну на твою поклажу». Старик стянул с плеча мужчины увесистый сверток и, немного отойдя в сторону, аккуратно положил его на землю. «Подожди, не надо». Разорвав край мешковины и заглянув внутрь свертка, Крестыч тут же вскочил на ноги и хмуро посмотрел на торчащий из спины толстяка клинок. «Что ты собрался с ним делать?» «А, я все объясню». «Да нет, не стоит». Старик схватился за рукоять и потянул на себя. Сразу после того, как меч вышел из спины, рот мужчины наполнился густой кровью. Он схватился за грудь и попытался вдохнуть, но лишь забулькал кровавыми пузырями. «Гха-ха, гха-ха-ха». Крестыч пнул в бок толстяка. Тот закружился на одной пятке и, запутавшись в своих же ногах, завалился на спину. Старик пристально посмотрел, как мужчина пускает кровавую пену изо рта, и подошел поближе. Немного подумав, он перехватил свой меч, нагнулся над умирающим телом и вытер окровавленное лезвие об одежду толстяка. «Не переживай, я не собираюсь тебя добивать, наслаждайся страданиями». Тем временем я подбежал к окровавленному телу и сел рядышком, терпеливо ожидая, когда же старик наконец отвернется. Вот он вернул клинок обратно в костыль, отошел в сторону и нагнулся над свертком, дабы продолжить вызволять спящего парня. Я понимаю, что сильно рискую, проделывая подобный фокус у Крестыча под носом. Однако я сомневаюсь, что в ближайшее время мне вновь удастся наткнуться на никому не нужное тело. Снова оглядываюсь на старика, занятого освобождением парня. Убедившись, что тот не обращает на меня никакого внимания, взбираюсь на круглый живот толстяка, чтоб тут же поднести морду к кровоточащей ране и медленно, без лишних звуков срыгнуть золотой зуб. Мое сознание разделилось. Появилась странная уверенность, что я нахожусь в двух местах одновременно. Но чем дольше я сосредотачиваюсь на своем старом теле, тем больше понимаю, что отныне зверек мне не подвластен. А когда когтистые лапы начали запихивать мою золотую оболочку в открытую рану человека, я окончательно убедился в том, что в теле бельчонка сохранилась часть моего сознания. Зверек еще немного потоптался на груди толстяка, наблюдая за тем, как из золотого зуба прорастают корни, и спрыгнул на землю, прежде чем старик обернется на крики боли, которые сейчас начнет извергать мужчина. Странно, мои тоненькие щупальца стремительно пронизывают плоть, а толстяк все продолжает лежать безмолвно. Я уверен, ему сейчас должно быть больно, но он почему-то молчит, как мертвец. Не понимаю, как так получается. Я ведь чувствую, что сердце в его груди все еще бьется, но, видимо, ненадолго. Не знаю, сколько осталось времени до его смерти. Надо поспешить и очистить дыхательные пути от крови. И только после нормализации дыхания я избавлюсь от разрыва тканей, а после приступлю к захвату тела. Тем временем Крестычу удалось освободить пацана, и он сейчас пытался привести его в чувство. «Чарли, Йонсу, кто-нибудь, проснитесь наконец. Мальчишка с правильными чертами выглядит довольно симпатично, если, конечно, не обращать внимания на изуродованную половину лица. Покрывающие кожу рубцовые шрамы смотрятся странно, будто кто-то обглодал ему лицо, да и на щеке виднелись вмятины и затянувшиеся дырки, оставленные клыками. Одна из бровей отсутствует вместе с ресницами и веками, а на месте глазного яблока расположился деревянный протез, который только что начал двигаться сам по себе. «Утро доброе, старичок, да неужели вы проснулись?» Парень приподнялся, усаживаясь поудобнее на песчаном покрытии дороги. «Не совсем. Чарли еще спит. Меня особо не волнует, кто именно все объяснит. Я просто хочу узнать, из-за какой ерунды мне пришлось убить Триула». Крестыч наклонился в сторону, давая возможность парню осмотреть труп. «О, гляди, какая милая белочка. Такая пушистая-пушистая. Малыш, ты чего тут делаешь? Йонсу, ты куда-то не туда смотришь. Ну а ты что предлагаешь? Таращиться на труп? Я надеялся, что вид умирающего человека заставит тебя рассказать о случившемся, чтобы я понял, стоит ли пытаться его спасти. Ой, да забудь ты о нем. Лучше расскажи, что это за милый зверек на меня смотрит. Ведь я понимаю, что это твой питомец, внутри него я вижу яркую сеть энергетических каналов. Поначалу мне показалось, что этот глазной имплант всего лишь заглушка, умеющая двигаться. Но, приглядевшись, заметил, что деревянный зрачок прям как живой, то сокращается, то расширяется. Что еще за энергетические каналы? Хотя неважно, хватит уходить от темы. Скажи уже наконец, мне спасать Триула или нет? Он вот-вот захлебнется кровью. Вместо ответа пацан с улыбкой посмотрел на деревянный протез Крестыча, который активно жестикулировал. «Мне тоже приятно с тобой познакомиться. А еще, Заноза, у тебя очень красивое имя. Получше, чем у других дриад. Вы издеваетесь, он ведь умирает. Прости, старичок, сейчас все объясню. Дай прийти в чувство. Я ведь только проснулась». Парень вскочил на ноги и начал отряхивать одежду от огненного песка. Крестыч тоже решил последовать примеру и, оперевшись на свой костыль, поднялся с земли. «Йонсу, да подожди еще немного. Сам ведь знаешь, если сразу не очистить эту гадость, потом пятна на одежде останутся. Ну и ладно, я уже не успею его спасти. Можешь отряхиваться. тебя уже никто не торопит. Ой, да ладно. Если вкратце, то Чарли решил провести расследование и найти убийцу Меланига. Первым подозреваемым была Линда, из-за того, что накануне у нее со старостой был конфликт. Однако при всем желании с ней поговорить не получится, так как толстушку забрали орки. Вот Чарли и решил побеседовать с ее сыновьями. Старшего он найти не смог. Наверное, Квадрар, как обычно, заночевал в лесу. Поэтому и отправился на поиски Триула, и по странному стечению обстоятельств он тут же его нашел. Стоило Чарли только выйти на улицу, как с ним поздоровался вечно недовольный толстяк. Вот парень и растерялся, потому вместо приветствия набросился на мужика с обвинениями и расспросами. Триул разозлился, но вместо попыток возразить и оправдаться, он развернулся да убежал прочь, чтоб вскоре вернуться. Сделав небольшую паузу, пацан еще раз осмотрел свой наряд, убеждаясь, что на нем не осталось песка. Ну так вот, рано утром толстяк ворвался к нам домой и напал на еще спящего Чарли. Я, конечно, перехватила контроль над телом и вроде как надавала тому по морде, но он оказался физически сильнее. Поборол меня и заставил выпить какое-то там зелье. После первого же глотка я и потеряла сознание. Ага, так значит на Меланига нап. Ой, да неважно. Старичок, ты мне лучше расскажи о себе. Где ты успел подцепить такую симпатичную дриаду? Да и сам ты стал красавчиком. Вон у тебя почти все морщины разгладились, а изо рта больше алкоголем не несет. Смотрю на тебя, и глаза радуются. Йонсу, у тебя отвратительный характер. Бедный Чарли. Ой, да ну тебя. Его тут комплиментами заваливают, а он грубит. Парень увидел настороженное лицо Крестыча и, заинтересовавшись, обернулся посмотреть, на что же он так пристально уставился. Чуть поодаль от дороги застыл на месте высокий и широкоплечий мужчина, габаритами напоминающий медведя. Его квадратные черты лица создавали грозный и даже пугающий вид. Однако, если присмотреться к его глазам, сосредоточенным на мертвом теле, то сразу становилось понятно, что он до чертиков напуган. Йонсу, напомни, как зовут этого парня? Я вроде его уже где-то видел. Ты чего? Как можно забыть чада, самого быстроногого труса во всей деревне? Вспомнить хоть ту историю, как он с визгом убегал от кабана, да хоть от зайца, мне-то что? Главное, что у него хватит дури оттащить этот труп до ближайшей канавы. А, ну это запросто. Смотри и учись, старичок. Эй, чад, поди сюда. Услышав крик парня, глаза огромного мужчины расширились еще больше, и он вместо того, чтоб подойти, совершил шаг назад. Да ладно, чад, не бойся, никто тебя не обидит. Даже наоборот, получишь вознаграждение за хорошо проделанную работу. Нет, прости, я спешу. Да знаю я, куда ты спешишь. В подвал старой мельницы, к своему ушастому другу. От услышанного огромные руки мужика задрожали, и он стал выглядеть еще более напуганным. Ты, ой, да уже давно весь колдец знает, что ты слепому эльву помогаешь создать новый посох. Ха-ха. И кстати, как ты думаешь, кто именно ответственен за распространение всех самых интересных слухов на деревне? Зачем тебе это? Ой, да ладно, хватит бояться и иди сюда. Помоги оттащить вон тот труп, а за это вот этот добрый старичок поможет с посохом для твоего друга. Услышав предложение пацана, мужчина сжал кулаки и начал медленно приближаться, и с каждым шагом ужас на его лице лишь усиливался. Сорняк, интерлюдия 1. Белка. Золотая основа героя покинула пушистого зверька, но с ним ничего не сталось. Пронизывающая плоть корневая система никуда не делась, и он продолжил осознавать себя собой. Однако зверек потерял способность чувствовать окружающее пространство, но и со сломанным кругозором он планировал наслаждаться бескрайними просторами удивительного мира. После того, как я выплюнул золотой зуб и засунул его в грудь умирающего человека, мне стало до жути обидно. Я понимал, что мое сознание разделилось. Понимал, но все равно злился из-за этого. Злился, что почему-то именно мне было суждено остаться в теле белки, когда другой я переселился в человека. Почему, вот почему я тут, когда он там? Это ведь я придумал план по захвату бесхозного тела. И именно я должен был стать тем толстяком. Несправедливо. Успокаивает лишь приятное поглаживание миниатюрных ладошек. Да и вообще, мне почему-то действительно нравится находиться на руках этого парнишки. Он как-то по-особенному меня обнимает, словно котенка, и также нежно поглаживает. Вот только его звонкий голос немного раздражает писклявыми нотками. Ха-ха, старичок, ну ты даешь. Весь такой важный да отважный выходил против страшных орков, чтоб тут же проиграть лесным шавкам. Ха-ха, ты облажался прям в стиле Чарли. Крестыч поднял свой костыль и легонько ткнул им в бок пацана. Йонсу, у тебя отвратительный характер. Ой, хватит это повторять. Все и так знают, что это неправда. Вон даже занозе не нравятся твои нападки. И не говори. Пригрел предательницу. Когда Крестыч с пацаном подошли к перекрестку и повернули на более широкую улицу, я увидел впереди большое здание, отличающееся от других. Оно находилось еще далеко, но я уже отсюда видел, что рядом с ним собралось множество людей. Кстати, старичок, а почему ты чада попросил оттащить тело глубоко в лес? Чем тебе моя идея сбросить того толстяка в реку не понравилась? Потому что отравлять питьевую воду – идея плохая. Дальше вниз по течению есть и другие поселения. Точно, ты ведь и сама родом из тех мест. Да пошли они, я бы их всех сама с удовольствием в реку сбросила. Паразитка, хватит зубы показывать и объясни мне наконец, на кой ты чаду пообещала помощь в создании нового посоха для льва? Ой, ну не знаю, это первое, что пришло в голову. Удружила, прям спасибо, у меня и без этого забот полон рот. Да кому ты звездишь, все и так знают, о чем мечтает твой ротик. Ночами колдырите весь день потом спать. Вдруг выражение лица парня изменилось, и он внимательно посмотрел на то, как протез старика торопливо что-то показывал. Вот только Крестычу совсем не понравилось происходящее, и он ударил себя по деревянной руке. Заноза, ты зачем это рассказываешь, зачем, дура ты тупая? Стиснув зубы и сжав покрепче костыль, Крестыч ускорил шаг, оставив парня немного позади. Но того совсем не волновал раздраженный старик. Он опустил взгляд себе на руки и стал внимательно разглядывать меня. От этого пристального внимания мне как-то не по себе. Неужели заноза рассказала именно про меня? Неудивительно, что Крестыч так разозлился. И я с ним полностью согласен. Заноза, та еще дура. Они молча шли по улице, смотрели по сторонам и о чем-то размышляли. Все бы ничего, вот только пацан перестал меня гладить. Вместо приятного массажа он теперь крутит меня в руках и пристально изучает. Даже заглянул под хвост, отчего мне стало уж совсем неловко. Чтоб хоть как-то отвлечься от унижений, я смотрел по сторонам на немногочисленных прохожих. Мужики да старики шли с опущенными глазами и опасно пошатывались. И все они выходили из того большого здания, к которому мы и направлялись. Над аркой входа висела табличка с большими руническими буквами. Мне изначально показалось, что я никак не смогу прочитать написанное, но все же смысл начертаний как-то сам отпечатался у меня в голове, тем самым подняв настроение. Ведь в таверне с названием «Много сыра» наверняка подают очень вкусные блюда. Недалеко от самого входа старик все же остановился и, обернувшись, посмотрел на пацана. Хоть раздражение и ушло с его лица, однако во взгляде больше не читалась привычная ему мягкость. «Йонсу, сделаешь заказ? Ну и что тебе взять? Молочную кашу, а фарсу закажи сырную тарелку. И еще спроси, есть ли у них сладкий творог». Договорив, Крестыч тут же развернулся и поспешил скрыться за раздвижными дверями таверны, оставив пацана в недоумении чесать затылок. «Ну а ты куда?» Постояв еще немного с озадаченным лицом, парень все же проследовал к входным дверям и зашел внутрь. И тут мой чувствительный нос ощутил мешанину из приятных и не очень запахов, а по голове ударил гул голосов. Мы оказались на пороге широкого обеденного зала с большим количеством столов и стульев. Хоть большая часть мест и пустовала, но людей все равно было очень много. Осмотрев зал, парень нашел стоящего по центру старика и тут же улыбнулся. Словно зная, что сейчас произойдет, пацан подошел к свободному столику, с которого удобно будет наблюдать за представлением, и уселся на лавочку. Я уже намеревался высвободиться из объятий парня, но, почувствовав приятное поглаживание по шерстке, тут же передумал. Тишина. Крестыч постучал костылем по деревянному полу, привлекая к себе внимание. Удивительно, но после громогласного крика все как один замолчали и перевели на него взгляд. Многие из вас знакомы со сказками о страшном и злом грибном короле, поэтому вы меня и обходите стороной. И я вас прекрасно понимаю, ведь мне глубоко плевать на человеческие жизни и особенно на ваши. Потому что вы никчемные отбросы, не способные даже защитить собственные семьи. Однако вот Меланик отличался от вас. Было достаточно лишь его одного, дабы отпугивать все невзгоды от деревни. Ну, и как вы отплатили ему за счастливую жизнь в безопасности ударом ножа в спину? Вы о последствиях не подумали, вы ведь знали, что Меланик Ганлар является моим другом. Выкрикнув последнюю фразу, Крестыч замолчал, чтобы отдышаться. Пока его грудь тяжело вздымалась, он водил глазами по мужикам, сидевшим за столами, и никто из них не мог выдержать тяжелого взгляда. Стоило старику посмотреть хоть на кого-то так, тот сразу виновато опускал голову. «Вы вместо того, чтоб искать убийцу вашего любимого старосты, все свободное время проводите за распитием аквавита. Такими темпами вы опустошите все запасы картошки. У вас еды не останется, и вы явно не переживете надвигающуюся зиму. Ну а кто сказал, что мы собираемся дожить до нее? Как по мне, лучший исход – это умереть от крепкой выпивки». Крестыч внимательно посмотрел на крупного мужчину, решившего с ним подискутировать, и начал медленно подходить к его столику. «Хорошо, допустим, многие из вас потеряли желание бороться. Допустим, что лично ты смирился со своей судьбой и приготовился к смерти». Остановившись перед мужчиной, старик достал из-за пазухи небольшой пузырек и поставил на стол. Тот непонимающе уставился на стеклянный флакон, наполненный жидкостью странного цвета. «Что это?» «Решение твоих проблем. Один глоток, и ты уснешь беспробудным вечным сном. Ау, что это за испуганный взгляд? Только не говори мне, что ты все же решил дожить до наступления холодов. А ну это ну, а это, ну, я это, передумал умирать». Крестыч перехватил свой костыль и одним движением вынул из него клинок. Тут же провел лезвием по столешнице. От легкого взмаха на пол упал весомый кусок деревяшки. Сидевший за столом мужик уставился на старика с еще более округлыми глазами. «Ты не прав. Передумать можно, лишь когда я сам решу передумать. Поэтому будь любезен, возьми наконец флакон в руки. И прошу, не заставляй меня ждать. Нет, умоляю, не надо». Старик развернулся и осмотрел зрителей. «Ганлара убили, а ваших жен и дочерей забрали. И все это из-за вашей никчемности. Вы все такие же жалкие трусы, как и этот. Однако впредь все изменится. Отныне порядки в Колдице станут другими. Потому что теперь я ваш новый староста деревни». Сорняк, глава 11. Размашистые движения. Время и события проплывали мимо сознания героя, пока он пытался срастить плоть своего нового тела. Ему пришлось сконцентрироваться на ходе лечения, потому как столкнулся с опасной чередой проблем. Герой настолько сосредоточился на внутренних ощущениях, что не заметил, как его тело уволокли далеко за пределы деревни. «Я кое-как успел впитать корнями все излишки крови и освободить дыхательные пути, но сразу же столкнулся с другой проблемой. Почти все внутренние органы этого тела были наполнены гноем и слизью. Видимо, из-за плохой проходимости сосудов, шлаки скапливались в брюшной полости. Осознав, что мои корни способны поглотить и переработать любую субстанцию, я начал потихоньку распространять их, стараясь получить доступ ко всем уголкам организма. А все для того, чтобы избавиться от скопления отмерших тканей и ненужных жировых отложений. Тем временем другие мои щупальца, занимавшиеся захватом тела, как раз получили полный контроль над организмом, и я наконец-то смог открыть глаза. Увидел широкую спину огромного мужика. Оглядевшись, понял, что он держит меня за ноги и волоком по земле тащит. И, судя по звукам и окружающему пейзажу, находимся мы далеко за пределами деревни, где-то глубоко в лесу. Чем дольше я смотрю на мускулистую спину мужчины, тем больше меня переполняет странное чувство обиды. Мне хотелось отказаться от своего уродливого и неповоротливого тела и стать им, красивым и сильным. В то же время я не мог понять, откуда во мне появилась эта жадность. И размышлять об этом было как-то невыносимо сложно из-за того, что каждая рациональная мысль, убеждающая меня не делать глупостей, вызывала лишь раздражение. Наверное, подсознательно я все уже решил. Отведя взгляд от его спины, я тут же вскинул руки и ухватился за торчащий из земли корень, тем самым вырвав ноги из захвата и заставив мужчину повернуться ко мне. Лишь на мгновение обернувшись и увидев мое лицо, мужчина тут же бросился на утек. «А-а-а, твою ж мать, нечисть!» Я смотрел, как он убегает, а внутри меня закипала ярость. Вдох, выдох. Сердце разгоняет кровь, заставляя сокращаться мышцы. Мои корни прорастают сквозь плоть и сосуды, заставляя шевелиться одеревенелое тело. Рывок, и я вскакиваю на ноги, чтобы тут же броситься вслед за убегающим здоровяком. «Нет-нет-нет, спасите, помогите, а-а-а!» Хоть с каждым шагом я и ощущаю свое тело все лучше, вот только мне по-прежнему сложно его контролировать. Посему я то и дело спотыкаюсь о кустарнике и врезаюсь в стволы деревьев. В итоге мужчина убежал далеко вперед. Я потерял его из виду и зачем-то остановился. И мой разум сразу переполнился неконтролируемым гневом. как же это бесит. Немного покрутив головой в поисках направления, в котором скрылся беглец, я сжал зубы и закрыл глаза. Правильнее всего будет отложить поиски и сфокусироваться на внутреннем состоянии организма. Чувствую, что после избавления от жировых отложений мышцам стало легче сокращаться, однако между волокнами осталось большое количество пустот, уменьшающих натяжение. Потому я тут же начал заполнять эти пустоты корневыми отростками для того, чтобы сплести их между собой, создавая подобие мышечных волокон. Закончив с улучшением двигательной системы, я открыл глаза и глубоко выдохнул. Хоть я и почувствовал огромную силу в руках и ногах, мой разум все еще переполняло стремление догнать мужчину и забрать себе его красивое тело. Прощупывая окружающее пространство, я начал расширять свое видение. Вокруг меня образовался всевидящий купол, и с каждым вдохом он становился только больше. Я быстро дошел до возможного предела, но мне все же удалось обнаружить испуганного мужчину. Он бежал на пределах своих возможностей, словно пытался скрыться от своей собственной тени. Почему-то он совсем не оборачивается и просто бездумно продолжает бежать. Неужто он так и не понял, что уже давным-давно оторвался? Опустив глаза, я посмотрел вниз на окровавленную и мокрую от пота рубашку. Стянул ее с себя. Избавившись от тряпки, которая все это время стесняла движение, я расправил плечи и глубоко вдохнул, наслаждаясь холодным ветром, обдувающим влажную кожу. Вдруг все переменилось. Я в панике начал крутить головой, выискивая глазами оптимальный путь до мужчины. Этот гений человечества каким-то образом умудрился спровоцировать медведя и теперь убегает уже от него. Надо поспешить и спасти идиота. Нельзя допустить, чтоб приглянувшаяся мне оболочка слишком сильно пострадала. Сориентировавшись, я выдвигаюсь в сторону, где убегающий должен оказаться через какое-то время. С каждым шагом делаю глубокий вдох, насыщая тело кислородом. Чувствую, как в сосудах нарастает давление, и горячая кровь двигается все быстрее. В ушах слышится ритм сердцебиения. Под пульсирующий аккомпанемент я наращиваю свой темп, переходя на бег. Тем временем мужчина никак не мог оторваться от свирепого зверя. Хоть он и довольно легко маневрировал между деревьями, постоянно меняя направление, в попытках потеряться из виду ему не удавалось запутать зверя, и с каждым шагом расстояние между ними лишь уменьшалось. Понимая, что я могу не успеть, заставляю мышцы в ногах сокращаться за пределами своих возможностей, из-за чего каждый шаг стреляет огнем, и мне начинает казаться, будто я бегу по раскаленной земле. Но мне этого все еще мало, и я продолжаю напрягать тело, дабы увеличить скорость еще больше, быстрее, еще быстрее. Я должен двигаться намного быстрее. Я чувствовал жгучую боль во всем теле и такую же невыносимую ярость. Этот мужик в очередной раз сменил направление. Вместо бега в мою сторону идиотина начал кружить вокруг дерева, всячески рискуя подставиться под размашистый удар зверя. Однако, к счастью, я был уже достаточно близко. Эр-ра-ар-эр-эр, мамочки, прошу, отстань. Мужик вновь сменил направление и ринулся уже мне навстречу. Вот только я не знаю, смогу ли увернуться от бегущего человека или мне все же придется снести его тараном. На этой скорости очень сложно управлять и тем более маневрировать, остается лишь «Уйди, в сторону». Испуганный мужик успел среагировать да отпрыгнуть, позволяя мне влететь в медведя и ударить кулаком со всего импульса по его огромной морде. Голова зверя впечатывается в мокрую почву, разбрасывая комья грязи. Глубоко дыша, я пытаюсь успокоить дрожь в ногах, дабы сделать несколько шагов назад. Тело не слушается, мне остается лишь стиснуть зубы и наблюдать за тем, как прижатый к земле монстр смотрит на меня налитыми кровью глазами. Эр-ра-ар-эр. Прижав подбородок к груди, я расправил плечи и встал в стойку с поднятыми кулаками. Медведь продолжал смотреть в мои глаза. Видимо, он не увидел в них страха, поэтому решил подняться на задние лапы, чтобы напугать меня. Но даже смотря на его массивное тело, возвышающееся надо мной, и осознавая ощутимую разницу наших форм, я совсем не боялся и даже улыбался, покрепче сжимая кулаки. Меня переполняет восторг и предвкушение битвы с превосходящим по силе противником. Сражение на грани жизни и смерти. Шанс смыть кровью поражение прошлого. Короткого перерыва хватило, чтобы мои ноги вновь ожили, и я смог свободно двигаться. Покрепче сжав кулаки, начал прыгать на носочках и широко улыбнулся, глядя на своего противника. «Ну, что, шуршунчик, потанцуем?» На зверя провокация не подействовала, и я продолжил внимательно следить за его движениями. пытаюсь расшифровать закономерности, заметить проблески уязвимости, сокрытую за медвежьей мощью. Внезапно медведь наклоняется вперед, и его когти разрезают воздух. Мне с трудом удается уйти из-под удара, настолько он стремительно мощный. На мгновение во мне промелькнул страх, от которого я тут же избавился и ринулся вперед. Отвечаю серией ударов по туловищу. РАА. Следует танец уклонения и контратак. Воздух наполняется звуками ворчания, смешивающимися с музыкой колотушек, бьющих по твердой шкуре. АРРР. Кулаки ноют от каждого удара. Я чувствую, как мои хрупкие костяшки не выдерживают напряжения и покрываются трещинами. Мышцы горят, сухожилия натянуты до самого предела, но я продолжаю колотить свирепого хищника, вкладывая в каждый удар желание убить. Казалось, что все мои старания бесполезны. Мои многочисленные удары так и не смогли пошатнуть зверя. Невероятная стойкость медведя вселила в меня неуверенность и пораженческие мысли. Мои движения стали замедляться. Взмах, а за ним и второй. Мир погрузился в темноту. Я ощущаю разрывающую боль. Когти рвут грудь и лицо. Мгновение, и разбушевавшийся медведь нанесет еще один удар, и мое существование закончится в крови поражения. Уклонившись от добивающего выпада, я сжимаю кулаки и поворачиваюсь к монстру. Нет, я не проиграю. Тело горит болью. Я истекаю кровью. Но это не значит, что я готов сдаваться. Даже лишившись глаз, я продолжу смотреть прямо в лицо противнику и, если получится, улыбнусь его трупу. Глубоко выдохнув, я расслабляю кулаки. Когда я оказываюсь в смертельной опасности, посторонние эмоции уходят на задний план, позволяя мне оценить противника холодной головой. Отскочив от очередного удара, я не стал бездумно контратаковать и просто внимательно проследил за поведением зверя своим внутренним чувством пространства. И тут же заметил, что сразу после удара монстр выпрямляет спину, возвращаясь в стоячее положение, тем самым, не давая мне приблизиться к голове. Из-за подобного поведения мне и приходилось все это время бить его по толстой шкуре. Заметив, как зверь готовится к уже привычной мне атаке, я вместо того, чтобы подскакивать в сторону, немного приседаю и делаю шаг вперед, навстречу к надвигающемуся выпаду. В момент атаки ныряю под лапу и всем весом выпрыгиваю, нанося точечный удар по челюсти. Медведь пошатывается и, накренившись на бок, падает, но тут же поднимается на четыре лапы и смотрит на меня. «Ну же, нападай!» «ФФРРР!» Устало прорычав себе под нос, он отворачивает морду, а вслед за ней уже и все тело, чтобы развернуться и уйти прочь. Пока я наблюдал за его покачивающейся походкой, во мне ликовал победитель. Даже несмотря на то, что мое тело покрыто ранами, а я продолжаю истекать кровью, поднимаю вверх кулак, встав в победную позу. Я победил. Осталось лишь забрать свою награду. Повернувшись к развалившемуся на земле мужику без сознания, я уже собирался начать доставать из груди золотой зуб, но сразу передумал. Для начала надо восстановить это тело, иначе оно скоро погибнет от потери крови. Грудь и лицо рассечены когтями. Я еще во время битвы предварительно остановил кровь, но время прошло, и мое самочувствие лишь ухудшается. Надо поспешить и закрыть раны. Сконцентрировавшись, выпускаю из разорванной плоти тоненькие корешки, чтобы переплести их друг с другом, тем самым сшивая поврежденные ткани. Вот только не знаю, как поступить с глазами. Зверь сильно повредил глазные яблоки, а я не способен сконструировать из своих щупалец столь сложный орган. Единственное, на что меня хватило, это остановить кровь, тем самым навсегда запечатав глазницы. Закончив с оказанием первой помощи, я вынул из груди золотой зуб, нагнулся и запихнул его в приоткрытую пасть спящего мужика. Впереди меня ожидает очередной захват человеческого тела, благо, оно относительно целое и здоровое без кровоточащих ран. Сорняк, интерлюдия 2, Триул. Открыв глаза и осознав себя человеком, герой захлебнулся навязчивой эмоцией. Вместо борьбы он поддался наваждению завистливых побуждений, ведомый желанием заполучить другое тело. Он без раздумий отказался от недавно приобретенной оболочки и скормил ядро своей сути новому носителю. Отбросив старого себя, он оставил позади и часть себя. Дезориентированный и сломленный, я облокачиваюсь о дерево и пытаюсь решить, как мне поступить. Отказавшись от золотого зуба, я стал совершенно беспомощным. Погрузился в бесконечную темноту, как только потерял возможность чувствовать пространство вокруг себя. Оказавшись посреди непроглядного мрака, я почему-то решил сбежать, уйти подальше от нового фарса в теле красивого человека. Наверное, дело в потаенной обиде, что именно я остался здесь, когда другая часть меня осваивается в новой оболочке. Да кого я обманываю? Я ведь сам прекрасно знаю, что мне пришлось сбежать, чтобы не наделать глупостей. Уж слишком сильно хотелось засунуть пальцы ему в рот и вернуть обратный золотой зуб, с которым я вновь смогу видеть. Эх, ну и что мне делать? Вдруг в груди что-то сжимается. Сжимается в том самом месте, где раньше находилось золотое ядро. Одновременно с этим меня начали охватывать странные мысли с навязчивым желанием действовать. Насторожившись, я прислушиваюсь к самому себе, пытаюсь разобраться в происходящем, однако единственное, что мне удается понять, это то, что все мое тело покрывается мурашками, а волосы встают дыбом. Тот медведь не только оставил меня без глаз, но и срезал часть носа, повредив носовые пазухи. Поэтому мне остается лишь полагаться на слух, да и то, кажется, что и он меня начал подводить, ведь я отчетливо слышу, будто сам ветер что-то шепчет в мое ухо. Повернув голову по направлению к источнику воздушной мелодии, я продолжаю ждать, но чем дольше прислушиваюсь к звукам ветра, тем сложнее мне становится игнорировать зов. Меня всего распирает желание подчиниться этому голосу, но какое-то внутреннее упрямство все же не дает мне сдвинуться с места. Кто здесь, что тебе от меня надо? Ответа не последовало, однако мое желание выдвинуться на зов стало настолько нестерпимым, что я сам не замечаю, как делаю шаг вперед, а затем второй. Даже не видя окружающего мира, я словно знал и понимал, куда надо ступить, чтоб случайно не навернуться. Будто этот самый голос еще и переставлял за меня ноги, следуя пути в неизвестность, направляясь не зная куда и не представляя зачем мне туда, я продолжал идти вперед, невзирая на то, что это может быть ловушкой. Может, кто-то и заманивает меня, чтобы сожрать, однако мне кажется, что я уже и сам не против стать чьим-то кормом. Манящий шепот делает из меня безвольного и покладистого слабака. Странно только то, что в голове моей нет никакого тумана. Я прекрасно осознаю, как мне промывают мозги и навязывают чужие желания. Однако я вместо того, чтоб сопротивляться наваждению, решаю нырнуть в него с головой. Мне предложили стать собачонкой, и я без раздумий упал на колени и начал вилять хвостом да лаять. И все это ради света, ради пути, способного вывести меня из мрака. Кстати, а как давно я вновь начал видеть, хоть и слабые очертания, но все же видеть. Понемногу, по чуть-чуть, с каждым шагом мой окружающий мир насыщается контурами и образами. Спасибо, кем бы ты ни был, спасибо. Поклонившись неизвестному, я улыбнулся и продолжил путь, ориентируясь чувством пространства. И хоть мой узкий кругозор не показывал и дальше вытянутой руки, но даже этого хватило, чтоб ускорить шаг, начать двигаться в нормальном темпе и не бояться споткнуться. Очередной поток холодного ветра вновь обдал меня шепчущими звуками. Вот только на этот раз я смог разобрать в нем нотки приятного женского голоса. Ни за что. На мгновение остановившись, я тут же ускорился, чуть ли не перейдя на бег. Всячески спотыкаясь, я спешил побыстрее добраться до источника ветра. Ведь этот нежный ласкающий слух голос я ни с кем не перепутаю. «Госпожа Хельта, вы где?» «Ха-ха, не знаю, что на меня нашло, но я изо всех сил побежал вперед». Ее звонкий смех доносился отовсюду, но ярче всего он звучал прямо передо мной. Я бежал. С каждым шагом мой кругозор расширялся, все сильнее наполняя мир не только смутными очертаниями, но и образами действительности. Чем дальше я заходил, тем отчетливее различал окружающий меня лес. И тут я остановился, потому что увидел ее. Богиня сидела на резном кресле с закинутой ногой за ногу и смотрела на меня с легкой улыбкой на губах. «Мне вот интересно, как часто ты собираешься менять свои тела? Простите, я сам не знаю, что на меня нашло. Ну уж подумай и постарайся объяснить. Я так уж и быть, подожду». Хельта скрестила на груди руки и задумчиво посмотрела в сторону. А у меня в голове словно случился взрыв и, чем дольше я смотрел на отстраненную позу девушки, тем сложнее было придумать нормальное оправдание. Я хотел стать красивым. Мой ответ заставил богиню повернуть голову обратно и посмотреть на меня. Продолжай. Судя по ее мягкому взгляду, она приняла данную причину как серьезную. Да и если приглядеться, то можно увидеть, как много внимания девушка уделяет своей внешности. К примеру, ее платье и прическа выглядят совершенно иначе. Я не удивлюсь, если окажется, что она никогда не появляется в одинаковых нарядах. Изначально я просто хотел стать человеком, но стоило мне оказаться в теле толстого урода, как я тут же понял, что подобная судьба мне не подходит. Я бы не назвала тебя уродливым. Наоборот, скажу, что мне нравится смотреть на тебя. Даже увечья на твоем лице создают приятную глазу особенность. Спасибо. Однако, мне бы не хотелось, чтоб и дальше появлялись подобные тебе. Почему богиня эльфов так переживает из-за того, что я захватил умирающее тело человека? Если бы не мое вмешательство, то Триул бы уже давно гнил в земле. Это ведь не от меня зависит, знаю. Но ты можешь встретиться с другим собой и передать мои слова. Хорошо. А что конкретно ему стоит передать? Ничего. Я потом сама с ним поговорю. Ну а тебе остается лишь принять наказание за причиненный вред. Можешь напоследок выговориться. Прошу, не стесняйся. В прошлый раз, когда на лице богини появлялась эта жуткая ухмылка, она тоже угрожала мне расправой. Вот только тогда меня защитил Крестыч, пообещав горы добра. Я хорошо помню, что тогда было сказано той дождливой ночью, и прекрасно понимаю, что являюсь источником непоправимых проблем. Вот только я не фарс, меня зовут Триул, и я шел сюда с готовностью стать машущей хвостом собачкой, даже не подозревая, кто именно меня зовет. Да, я потерялся, и, заблудившись, понял, что не хочу двигаться на ощупь. Согнув спину и опустив голову, я поклонился максимально низко, выказывая свое смирение. Прошу, великая мать-земля, позвольте мне остаться рядом с вами. Я готов выполнять любые поручения, лишь бы иметь возможность видеть окружающий мир. Ха-ха, первый раз слышу настолько корыстное обещание верности. Хах, забавно, но мне нравится твоя честность. Мне хотелось что-то ответить, но воздух застрял в горле, не давая ничего произнести. Я, ха-ха-ха, продолжая тихонько посмеиваться, девушка поднялась с резного кресла и распушила свое роскошное платье. И пока я любовался, как травяные узоры играют на ветру, ее деревянный трон вытянулся и преобразился в идеально ровную палку. Вдруг лицо богини посерьезнело, и она взяла деревянный посох двумя руками, чтобы тут же воткнуть его в землю между нами. В этой деревне прячется один мой непослушный ребенок. Он забрался в подвал старой мельницы и думает, что там я его не найду. Так вот, я хочу, чтоб ты, хотя нет, это задание я поручу другому тебе. Но, а что тогда придумать для тебя? Придумала. Я хочу, чтоб ты сходил кое-куда и забрал кое-что. Честно, мне не особо хочется отправляться в какое-то путешествие. Да и я надеялся побыть рядом с вами. Ну ладно, пошли вместе. Мне как раз по пути. Хватай посох. Это мне. Я нерешительно приблизился к торчащему из земли идеально ровному жезлу и начал разглядывать нанесенные на нем резные узоры. Надо будет еще найти для тебя одежду. Ну и маску сделать, чтобы спрятать твою покалеченную физиономию. Вам же вроде нравилось мое лицо. Нравится. Очень. Но смотреть на него больше не хочу.